Алло. Алло. Ну что, как там у тебя? Ой, ничего. Это плохо. А чего, ладно. На парашу? На парашу? Ладно, все понятно. И ты пошел ты нахер. Ты знаешь, сколько времени? Да, знаю. Естественно, я... Да, какого ты хера звонишь-то сюда? Мудак ебаный. Чтобы ты на парашу не залипал.